Операции специальных подразделений. Тирпиц. Один из двух самых мощных линкоров фашистской Германии. Вступил в строй в 1941 году. С января 1942 года находился в норвежском Альтенфьорде под прикрытием надежной системы противовоздушной обороны и противолодочных сетей. Мощь бронированного корабля наводила ужас на британское командование и представляла реальную угрозу для продвижения конвоев на севере Атлантики. Союзники готовили операцию по уничтожению линкора. В сентябре 1943 года из Англии в СССР прибыло подразделение британской воздушной разведки. Необходимо было точно знать местоположение Тирпица. Командный пункт 118-го разведывательного авиационного полка Северного флота. Товарищ полковник, радиограмма из штаба флота. Британская военная миссия обращается за помощью. Ввиду плохих метеоусловий, спецгруппа британской авиаразведки не может сделать фотоснимки Альтенфьорда. Конечно, не может. Это ж только выше 5000 метров британский Спитфайр может уйти от немецкого истребителя. А на меньших высотах мессершмитты его догоняют. Летаем в одном небе, да по-разному. Что там с погодой над фьордом? Облачность на высоте 200-250 метров. Кто полетит, товарищ полковник? Кто? Отправить на разведку Альтенфьорда капитана Елькина. В 14 часов 30 минут капитан Леонид Ильич Елькин вылетел в направлении Норвегии. Вершины сопок скрывались за тучами. Чтобы не потерять ориентировку в условиях низкой облачности, летчик вел самолет на бреющем. Часто рисковал разбиться о склоны гор. Снежные заряды вызывали обледенение самолета. Спустя 2 часа 40 минут разведчик достиг цели. Командный пункт 118-го разведывательного авиационного полка Северного флота на связи с летчиком. Доложите обстановку. Прием. Акватория Альтенфьорда закрыта дождем и снегом. Прошел над мачтами кораблей. Снижаюсь до высоты 50 метров. Заметили звезды на крыльях. Зенитки открыли огонь. Заснял стоянки всех кораблей во фьорде. Возвращаюсь. С аэродрома прикрытия самолеты не поднимали. Не рискнули фрицы в такую погоду. Капитан Елькин пробыл в воздухе около 6 часов и совершил почти невозможное. На отпечатанных фотографиях была отчетливо видна расстановка кораблей во фьорде, а также каждая пушка, стрелявшая по самолету-разведчику почти в упор. Англичане были крайне удивлены результатами столь сложного полета. Благодаря полученным данным, им удалось провести крупную подводную диверсию против Тирпица. Уничтожен линкор не был, но, получив серьезные повреждения, в боевых действиях больше не участвовал. На построение 118-го разведывательного авиационного полка Северного флота. Капитану Елькину! За успешное выполнение задания в Альтенфьорде 12 сентября 43 года объявляется благодарность. Леонид Ильич Елькин был бесстрашный, в высшей степени талантливый летчик. Воевать начинал как летчик-истребитель еще в финскую кампанию. Имел награды за сбитые самолеты противника, но как летчик-разведчик был незаменим. На бреющем, на брюхе, в любую погоду пролезал по ущельям. Немногие даже из его сослуживцев знали, что из-за ранения, полученного в июле 42 года, летал Елькин, ничего не видя левым глазом. 22 января 44 года за образцовое выполнение специальных заданий и за проявленное при этом мужество и героизм капитану Елькину Леониду Ильичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Через 48 дней капитан Елькин не вернулся с разведки норвежского порта Нарвик.